но никто не осмеливался от нее отказаться. Более того, сановники, почему-либо ее не удостоившиеся, подвергались ехидным нападкам со стороны приглашенных и заболевали от огорчения. Выстроить великое шествие, звенья и части которого стекались в пустынную равнину, было задачей нелегкой. А она досталась одному военачальнику, именовавшемуся вообще-то возничий царя, высокий в войсках. Но по этому случаю, на время погребальной операции, получившему титул «Строевой начальник великого похоронного шествия Азириса Иакова бен Ицхака, отца тенистой сени царя», именно этот полководец определил с помощью списка участников порядок кортежа и создал вместе сбора из сутолоки повозок и носилок верхового и ломового тягла четко расчлененную красоту. Под его началом находились также взятые для прикрытия воины. Порядок шествия был следующий. Его открывал отряд воинов. Впереди трубачи и тампанщики, затем нубийцы-лучники, вооруженные серповидными мечами ливийцы и египтяне-копейщики. Далее следовал цвет фараонового двора, представленный так многолюдно, как только возможно было это сделать, лишив Бога благородного окружения. Друзья и единственные друзья царя, опохолоносцы, одесную, чины дворца ранга начальника тайн и тайного советника царских приказов, такие высокопоставленные лица, как главный пекарь и главный чашник его величества, первый стольник, смотритель царского платья, главный белильщик, мойщик великого дома, сандалиеносец фараона, главный его цирюльник, являющийся одновременно тайным советником обоих венцов и так далее. Эта толпа подхалимов двигалась впереди катафалка, который, когда добрались до Госина, тронулся в путь вместе с процессией и с тех пор, сверкая, возвышался над ней. Искрившаяся самоцветами гробовая фигура Иакова с золотым лицом и бородкой была поставлена на носилки, носилки на золоченые салазки, салазки на повозку с закрытыми колесами, которую тащили 12 белых валов. Так и катилась, покачиваясь высокая эта махина, порою под сопровождаемые флейтами плачи профессиональных плакальщиков, которые следовали за ней перед домом умершего, его родней, чья очередь и наступала теперь. Это был Иосиф со своими сыновьями и со штабом своего дома во главе с Маис Ахме. Это были 11 братьев Иосифа с их сыновьями и сыновьями сынов. Все мужчины Израиля следовали за гробом, а с ними, кроме ближайших слуг умершего, в частности его старшего раба Елизера, собственная их челядь, так что семейный этот эскорт был очень многочислен и долог. Но какая еще толпа следовала за ним? Ибо далее следовало высшее чиновничество обеих стран, визири Верхнего и Нижнего Египта, подчиненные Иосифа, главные книговеды продовольственного дома, такие лица, как смотритель говяд и всего скота страны, носивший также звание смотритель рогов, копыт и пера, начальник судоходства, истинный глава кабинета и хранитель весов казны, генеральный инспектор всех лошадей и множество истинных судей и верховных писцов. Кто перечислит все должности и звания, исполнители и носители которых почли за честь приказания сопровождать за границу мумию отца-кормильца Иосифа? За государственными деятелями следовали снова воины, знамена и трубы, а замыкал шествие обоз, поклажа, палатки, повозки с фуражом, погонщики, лошаки, ибо каких только запасов питья и еды не требовала такая процессия для путешествия через пустыню. Весьма великий сон, предание утверждает это по праву, представьте себе только эту массу роскошных упряжек и носилок, эту пестроту перьев, блеск оружия, эту пыхтящую, катящуюся, марширующую толпу, оглашаемую ржанием, криками ослов, мычанием, трелями труб, барабанным боем, заученными плачами, над которой, возвышаясь посередине, господствует взгроможденная гробовая фигура с закутанным путником внутри. Иосиф мог бы быть доволен. В земле египетской потеряло его когда-то отцовское сердце, а теперь весь Египет чтил скорбь этого сердца, неся на плечах могиле мертвого Иакова. Так дотянулось это удивительное и вызвавшее везде удивление шествие до восточной границы и вступило в те гибельные места, которых нельзя миновать, если хочешь добраться от пожития Хапи до восточных провинций фараона Хару и Емора.